Глава 13. Извинения автора хроники. А теперь позвольте летописцу Абсолюта обратить внимание читателей на свое незавидное положение. Прежде всего, он как раз приступает к главе 13, сознавая, что это злосчастное число будет иметь роковое влияние на ясность и полноту изложения. Что-нибудь да перепутается в этой зловещей главе, уж будьте покойны. Конечно, автор мог бы, как ни в чем не бывало, надписать глава 14, но бдительный читатель тотчас почувствовал бы себя лишенным 13 главы и был бы прав, ведь он заплатил за все повествование. Впрочем, если вас пугает 13 число, пропустите эту главу. Право, она проливает не так уж много на темную историю фабрики Абсолюта. Куда горше другие сомнения автора. Он поведал вам с той связностью, на которой был способен, об основании и успехах фабрики. Описал последствия установки нескольких карбюраторных котлов у пана Махота, в промысловом банке, на Улицком текстильном предприятии, на Кузендовой землечерпалке и на Биндеровой карусели. На примере трагического происшествия с Благоушем автор показал, как разносится инфекция, вызванная свободным абсолютом, который, как можно было видеть, начал распространяться подобно эпидемии, энергично, хотя и без строго разработанного плана. Теперь учтите, что с тех пор были произведены многие тысячи карбюраторов различных типов. Поезда, самолеты, автомобили и корабли, снабженные самым дешевым мотором, выпускали на своих путях целые облака абсолюта, подобно тому, как прежде они оставляли за собой пыль, дым и смрад. Заметьте, что тысячи фабрик во всех уголках мира уже вышвырнули старые котлы и заменили их карбюраторами. Что сотни министерств и учреждений, сотни банков, бирж и универсальных магазинов, международных торговых компаний и ресторанов, отелей и казарм, школ, театров и рабочих клубов, тысячи редакций и обществ, кабаре и частных домов отапливались наиновейшей карбюраторной центральной отопительной системой производства фирмы МИАС. Не забудьте также, что в концерн МИАС влились заводы Стиненса и что американский Форд перешел на серийное производство карбюраторов, выпуская их по 30 тысяч в день. Да-да, сделайте одолжение, подытожьте все это и припомните, какие последствия имела установка каждого из кратко описанных мною карбюраторов. Умножьте эти результаты в сотни тысяч раз, и тогда вы легко представите положение, в котором оказался ваш покорный слуга и автор хроники. О, с какой радостью я вместе с вами последовал бы за только что увидевшим свет карбюратором. Разинув рот, наблюдал бы за его погрузкой. Угостил бы хлебцем или кусочком сахара тяжеловозов с королевскими необъятными крупами. Задал бы им сенца. Это они доставят на дребезжащей телеге сверкающий новенький медный цилиндр к месту назначения. С каким удовольствием, заложив руки за спину, я помогал бы при его установке и давал бы советы монтажникам, а потом ждал бы, когда он начнет вращаться. С каким нетерпением я всматривался бы в лица людей, когда же это начнется, когда абсолют проникнет в них через нос, уши или еще как-нибудь и примется разрушать их костное естество, менять склонности, врачевать душевные раны. Как своим широким лемехом он начисто перепашет, воспламенит и перемелет их в порошок, чтоб возродить вновь. Как он раскроет перед ними мир, удивительный человечный и подлинный мир чудес, восторгов, вдохновения, веры. Ибо помните, автор хроники открыто признается в этом, что сам он в историке не годится. Там, где историк ступой или прессом своей исторической эрудиции, эвристики, дипломатики, отвлеченных понятий, синтеза, статистики и прочих исторических ухищрений превратит тысячи и сотни тысяч мелких живых впечатлений в некую плотную материю, легко поддающуюся обработке и именуемую исторический факт, социальное явление, общественная жизнь, эволюция, направление или даже вообще историческая правда. Хроникер видит лишь разрозненные эпизоды и находит удовольствие копаться в них. Скажем, теперь ему не мешало бы заняться прагматическим, эволюционным, идейным, синтетическим описанием и разбором религиозного течения, охватившего весь мир на пороге 1950 года. И хроникер, сознавая грандиозность этой миссии, приступил было к собиранию фактов божественных явлений данной эпохи. И глядь, на этом эвристическом пути наткнулся на казус Биндера, артиста варьете в полосатой моряцкой тельняшке. Биндер вышел на пенсию и странствует теперь со своей атомной каруселью по городам и весям. Разумеется, исторический синтез повелевает хроникеру абстрагироваться от полосатой тельняшки, от карусели и даже от Яна Биндера и держаться исторической сути, научного положения, утверждая лишь, что божественный феномен с самого начала захватил широчайшие слои населения. Тут хроникер обязан чистосердечно признаться, что не может он абстрагироваться от Яна Биндера, что он очарован его каруселью и что даже эта полосатая моряцкая тельняшка занимает его куда больше, чем некая синтетическая картина. Конечно, это просто неспособность данного лица к научной деятельности, пустое дилетантство, ограниченность исторического кругозора. Называйте как угодно. Но если бы автор хроники мог поступить по своему усмотрению, он побрел бы вместе с Яном Биндером к Будеевицам, потом на Клатовы, к Пользеню, в Жлутице, все дальше и дальше от Праги. Горько сожалея, расстается он с Яном в Штиховицах и машет ему на прощание. «Прощай, молодец Биндер, прощай, карусель, мы уж не увидимся больше». «Бог мой, да ведь я же оставил Кузенду и Брыха на Алтайской землечерпалке, но я охотно провел бы с ними еще не один вечер, потому что я люблю Влтаву, текущие воды вообще и особенно вечера у реки. Потом я чрезвычайно привязан к пану Кузенде и пану Брыху. Что касается пана Гудица, пекаря, почмейстера, лесничего и штиховицких влюбленных, то я верю, что и с ними тоже интересно было бы познакомиться поближе, как и с любым из вас, с любым из обитателей земли. А между тем я вынужден спешить и едва ли успею помахать им шляпой. Прощайте, пан Кузенда. Доброй ночи, пан Брых. Благодарю вас за неповторимый вечер на землечерпалке. И с вами я должен расстаться, доктор Благоуш. Я мечтал побыть бы с вами подольше и описать всю вашу жизнь. Что ж, разве жизнь приват-доцента не увлекательна по-своему? Поклонитесь, по крайней мере, от меня, вашей хозяйке. Все, что не есть вокруг, достойно внимания. Именно поэтому я хотел бы следовать по пятам за каждым новым карбюратором. Я и вы со мной вместе узнавали бы новых людей, а они всегда этого стоят. Взглянуть хотя бы одним глазком, как они живут, постичь тайны их сердец, увидеть рождение их веры и спасения. Изумиться дивному диву человечьих таинств. Вот это была бы удача. Представьте себе нищего, председателя президиума, банковского директора, машиниста, кельнера, раввина, майора, заведующего экономическим отделом, клоуна в кабаре. Вообще все сорта людских ремесел. Представьте сластолюбца, фанфарона, скептика, скромника, карьериста, всевозможные виды человеческих темпераментов. А теперь попробуйте вообразить, сколько различных, бесконечно разнообразных, неповторимых и удивительных проявлений божеской благодати, или, если угодно, отравления абсолютом, можно было бы встретить. И сколь важно было бы заняться каждым из них в отдельности. Сколько здесь ступеней веры, от обычного верующего до фанатика, от кающегося грешника до чудотворца, от новообращенного до страстного апостола. Объять все это, всему подать руку. Но этому не суждено сбыться. Такая книга никогда не выйдет из-под моего пера. А поэтому хроникер отказавшийся от чести научно «отфильтровать» в кавычках исторический материал, с тоской отвращает свои взоры от разрозненных фактов, о которых ему не суждено поведать миру. О, если бы я мог остаться возле святой Элен! Если бы не должен был вероломно покинуть Эр-Марика, который лечит свои нервы в Шпиндельмюле! Если бы и оказался в состоянии вскрыть череп и проникнуть в тайну созидательного мозга стратега промышленности президента Бонди! Ничего не поделаешь. Отныне Абсолют заполонил весь мир и сделался массовым явлением. Хроникер, с грустью оглядываясь назад, вынужден предпочесть всему этому суммарное изображение лишь некоторых социальных и политических событий, которые стали неизбежностью. Итак, мы переступаем черту нового круга фактов.